Глава первая, в которой все узнают убийственную новость. Бар «Сучок» был забит под завязку, как обычно. Те, кому не хватило столиков, ели с пола. Барсук-старший покосился на двух залетных сычей, примостившихся под соседним столом и цедивших из трубочек мутный мухито. Сам барсук никогда до такого не опускался. Сидеть нужно за столиком, по крайней мере, у барной стойки. Пить мухито под столом — это просто себя не уважать. А таким, как эти двое сычей, вообще не следует пить мухито. Между прочим, если бы они спросили его мнение, он бы так им прямо и сказал. Уж кто-кто, а барсук-старший знал толк в мухито. И в сычах он тоже знал толк. Сладко-терпкий коктейль с забродившими домашними мухами — напиток коварный. Сыч закажет его разок, потом еще и еще, и глядишь, вот он уже затянул свои печальные народные песни, а глаза у него подернулись бессмысленной птичьей пленкой. «Вам чего?» — завопил над ухом официант, йод, то ли перекрикивая шум, то ли просто от нервов. Барсук всегда приходил в бар «Сучок» по пятницам, и вовсе не потому, что другого бара в дальнем лесу не было. Хотя другого и не было. А просто потому, что он любил это место. Здесь можно было расслабиться после долгой рабочей недели, подергать усом под музыку в стиле плеск-треск, поболтать с друзьями и вкусно поесть. К примеру, фирменное блюдо от шеф-повара пень-колода. Большой, жирный, трухлявый, полный чуть подкопченных на солнце личинок. «Мне, пожалуйста, пень». «Нет, нет, нет, он ведь дал себе слово, что будет худеть. Будет сбрасывать лишний жир. Из-за жира он совершенно не в форме. Как преследовать преступника с таким количеством барсучьего жира? Так что бег трусцой и маленькие порции пищи. Полезной пищи». «Пень-колода?» — сварливо уточнил йод. «Нет. Пожалуй, все же не пень». «Определитесь!» — завизжал йод и швырнул на пол блокнот для записи заказов. «Чего вы все-таки хотите? Вас тут много, а я один. Я совершенно один. И все чего-то хотят, боже мой! Аха-ха-ха-ха!» Официант йод затрясся в приступе хохота. Йод был койотом с очень расшатанной психикой. Его хохот обычно перерастал в рыдание. И все из-за несчастного детства. Койоты из его стаи были бандитами из ближнего леса. В свое время барсук-старший не раз предлагал им встать на путь исправления, предупреждал, что не до добра преступная жизнь их доведет, но поделать ничего не мог. На преступников ближнего леса его полномочия не распространялись, так что он мог лишь давать советы. А койоты презрительно хохотали в ответ. И вот однажды все они полегли в стычке с другими бандитами за пограничную приозерную территорию. Все. В одну ночь. Кроме йота. Ему удалось спрятаться, он тогда был еще ребенком. Барсук-старший, прибывший на место бойни, забрал малыша йота сюда, в дальний лес, и позаботился о том, чтобы его взяли на воспитание законопослушное животное, чтобы он не пошел по кривой преступной дорожке. «Ах-ха-ха! То одно, то другое, то пень, то не пень!» — всхлипывал йот. Двое сычей, оторвавшись от мухито, таращились на йота возмущенными круглыми глазами. На клюве одного из них повисла жирная забродившая муха. «Прекрати истерику, парень», — сказал барсук, — «возьми себя в руки». «А вы чего уставились?» — повернулся он к сычам. «Койота никогда не видели?» «Вызывающее конфликтное поведение», — мрачно сообщил сыч с повисшей мухой. «Шокирующая сцена», — констатировал сыч без мухи. «Мы получили большую травму». «Мы сычи-адвокаты. Мы требуем компенсации за моральный ущерб. Бесплатное блюдо от шеф-повара», — резюмировал сыч, который был с мухой, а теперь остался без мухи, потому что она, наконец, упала с его клюва на пол. «Бесплатное блюдо!» — взвыл койот йод. «Да я из вас самих сейчас блюдо сделаю. Рябчиков с ананасами, цыплят табака!» «Угроза убийством», — высказался один из сычей. «При свидетелях!» — мотнул клювом другой. Как старший барсук полиции дальнего леса, вмешался барсук-старший, должен сообщить вам, что у нас в дальнем лесу мусорить в общественных заведениях запрещено. Это карается штрафом. Мы никогда не мусорим, хором возмутились сычи. Муха, сказал барсук веско, вы бросили на пол муху. Но я так и быть вас прощаю на первый раз. Дальний лес — гостеприимное место. А теперь вот что. Вы подбираете свою муху. Ты, барсук повернулся к Йоту, приносишь господам сычам пень-колоду в подарок от заведения. «Опять пень?» — завыл койот. «То пень, то не пень, то пень, то не пень». «Ну все, кончай ныть», — отрезал барсук. «Им пень, мне карпаччо из дождевых червяков, а моему другу, который сейчас придет, принеси-ка соевый мышиный паштет и... А я буду то же самое, что барсук». Барсукот, как всегда, пробрался в бар незаметно и вспрыгнул на табурет, как будто из параллельного измерения. Только что его тут не было. И вот он уже тут как тут. Уши домиком, усы встопорщены, хвост подрагивает в такт музыки в стиле плеск-треск. Две свеженарисованные черные полоски влажно блестят на морде. «Мой юный друг!» Барсук по-отечески похлопал его по плечу. «Тебе мое блюдо не подойдет. Я взял себе карпаччо из дождевых червяков, так, легкая закуска, чтобы не наращивать жир. Сырые ломтики дождевого червя — неправильная еда для животного твоего вида». «Мой вид — барсукот», — с вызовом сказал барсукот, — «у меня полоски. Барсучья еда мне вполне подходит, так что подайте-ка мне карпаччо из червяков». «Подайте ему!» — снова загласил Йод, и сычьи адвокаты притворно поперхнулись мухиту. «Принесите ему то не знаю что, то ли мышиное, то ли червивое, то ли дождевое, то ли дрожжевое. Он то ли кот, то ли не кот». «Я барсукот», — упрямо сказал барсукот. «Младший барсук полиции дальнего леса, и я буду карпаччо». «Два карпаччо из червей на пятый столик», — завопил официант Йод, ударяясь на кухню. «И пень-колоду под седьмой столик в подарок от заведения. Пусть подавится». «Лягушки квакают». Барсукот вывернул свое треугольное ухо под каким-то невообразимым углом. «Наверное, что-то случилось». «Иногда лягушки просто квакают», — мудро отозвался барсук. «А вдруг какое-то серьезное преступление?» В голосе барсукота прозвучала надежда. Он хотел ее скрыть, но не смог. «Ты хотел бы, чтобы в дальнем лесу произошло серьезное преступление?» — строго спросил барсук. «Ну, конечно, нет!» — барсукот зажмурил один глаз и нервно почесал полоску на морде. «Ну, конечно, да! Ему хотелось, чтобы в дальнем лесу кто-нибудь уже совершил, наконец, настоящее зверское преступление. Он понимал, как важна для всех обитателей леса их спокойная, безопасная, полная взаимного доверия жизнь, но все эти мелкие, робкие правонарушения, из которых состояли рабочие будни, как же они ему надоели! Кража кедровой шишки, неубранный из поляны помет, выдернутый из хвоста перу. Ну кому это интересно? В этих преступлениях не было ни фантазии, ни дерзновения, ни жестокого коварства. Не таких преступников мечтал ловить барсукот, когда шел на службу в полицию дальнего леса. Койот Йод поставил перед ними карпаччо, так сильно хлопнув тарелками, что кусочки сырых червей вывалились на стол и медленно поползли в разные стороны в бессмысленной надежде на спасение. «Серьезное преступление — это всегда беда». Барсук-старший покосился на Йота, ловко собрал со стола наползающие кусочки и сунул в рот. «Это чья-то трагедия, чья-то потеря, иногда даже чья-то смерть. Ты понимаешь меня, барсукот?» «Понимаю». Барсукот печально посмотрел свою тарелку. Есть червей совсем не хотелось. Он лениво подцепил когтем кусочек карпаччо, тот, что казался чуть более живым, чем всем остальные, вытащил его из тарелки и стал лапкой подталкивать к краю стола. «Не надо играть с едой», — строго сказал барсук, но тут же осекся. «Прости, сынок, ты уже совсем взрослый, а я все делаю замечания. Кушай, как знаешь». Лягушачье кваканье нарастало. «Они не просто квакают. Шерсть на спине у барсукотов стала дыбом. Они передают новости. По квакаунту это настоящий позор, что мы, сотрудники полиции Дальнего леса, не подключены к лягушачьей новостной сети. Мы все узнаем последними. Не люблю я эти новомодные штучки, поморщился барсук-старший. Если будет какая-то по-настоящему важная новость, нам сорока спокойно принесет ее на хвосте. Но посмотри, в этом баре ни у кого нет квакаунта. Старый добрый сучок, он совсем не изменился со времен моей юно-квак. Две бурые пупырчатые лягушки ворвались в бар и запрыгнули под соседний столик к двум сычам, которые сидели над пнем колодой с такими кислыми лицами, точно это был обрубок их отчего дуба. «Квак убили! Квак убили!» — загласили лягушки. «Кого?» — хором спросили барсук и барсукот. «Кого?» — заволновались посетители бара. «Квак не скажем. Мы квак вам не скажем. Вы себе квак, а квакваунд не подключили, мы скажем только сычам. Квак!» И они что-то сказали на ухо сычам. «Именем закона!» — мрачно сказал барсук-старший. «Я приказываю вам, жабы, дать сейчас же показания!» «Убили!» — послышался знакомый надтреснутый голос сороки. «Зверски убили!» Тяжело дыша, сорока ввалилась в бар и стряхнула с хвоста на пол кусочек серого меха. «Докладывай, информант сорока!» Барсук мрачно оглядел кусок меха с внутренней стороны. Он был влажным и красным. Барсук-старший потянул носом. «Кровь! Кто-то убил зайца!» Давясь слезами, проговорила сорока. «Жестоко, зверски убил зайца. И не просто убил, а съел». На несколько секунд в баре сучок воцарилась полная тишина. Потом двое сычей, пошатываясь, выбрались из-под соседнего столика, растопырили крылья и затянули свою печальную народную песню. «Ой, мы сычи, сычи, сычи, кого хочешь засычим, засычим, засычим, ух, ой, рукава мы засучим, и ногами засучим, засучим, засучим, ух, ух». «Кто это сделал?» — побледневшими губами прошептал официант Йод. «Кто убил зайца?» «Мы это выясним», — мрачно сказал барсук-старший. «Преступник не останется безнаказанным». «Вот именно», — кивнул барсукот. Он уже жалел, что мечтал о настоящем преступлении. Зайца был жалко. Заяц был хорошим парнем.